Алло. Здравствуйте. Здрасте. Запись разговора. Меня зовут Березицкая Инна Сергеевна, являюсь представителем компании Омск АТС, агентство Росдолг. Звонок относительно вашей задолженности по улице. Вы оплату производили счет погашения задолженности за отопление? А почему вы думаете, что я буду с вами это обсуждать? Ну, потому что я хочу у вас уточнить, будете в добровольном порядке оплату производить или только в принудительном? Ой, господи, а принудительно это как? А вы прописаны там по этому адресу или собственник? Вы не ответили на вопрос. Я вопросом на вопрос, пожалуйста, не отвечайте. Вы прописаны там или собственник? Вы не ответили на вопрос. Знаете, я не собираюсь с вами здесь по телефону терять время. У нас есть выездная группа, ожидайте звонка. Пока-пока. Алло. Здравствуйте, агентство Росдолг. Здравствуйте. Приветствую вас. Меня зовут Роман Константинович, агентство Росдолг. Наш разговор записывается. Мы представляем интерес Омск АТС. Имеется задолженность за теплоснабжение по адресу поставки услуг. И собственник квартиры или прописанный по адресу. А не много ли вопросов для человека, который не предоставил никаких документов? Какие вам документы предоставить? Ну, хотя бы от кредитора, так скажем так, что он передал Росдолгу. Да не буду я обращаться. 230-й федеральный закон. Пай, заткнись, вот слушай. Своими, слушай. Ебало, все, завали. Ты. Ебало, говорю, да завали. Что вы, да что я говорю? Что вы говорите? Чего ты еще мне прочитали, скажешь? Все, что ли? Я все прочитал. Верхушку нахватались. Да, и что? И что? Давай, ты мне расскажи. Да ничего. Ты мне расскажи, как должно быть. Где-то там понахватались и ну все, иди да? нахуй тогда. И сейчас тут козыряете. Ну иди а нахуй тогда. Тогда нашу выездную группу. Давай, я вам ебало перед... Внимание. Неопознанное лицо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Новик Людмила Николаевна, ведется запись разговора. Александр Сергеевич, верно, это вы? Совершенно верно. Вам звонят по поводу вашей задолженности перед компанией «Микредит». Сумма вашей задолженности 70 910 рублей. 70 косарей, вы чё? Что? Откуда столько взялось-то? Не поняла. Я столько не брал. Вы 153 дня не оплачиваете, и согласно 330 статье кредитор начисляет вам штрафы и пеня за просрочку. Вы это не понимаете? Вы это, об этом не знали? Нет. Плохо читали, наверное, свой договор займа. Нет, верно. Александр Сергеевич, до 5 марта требование кредитора оплатить всю сумму в полном объеме. Вы собрали сумму? Вы готовы это сделать? Ну, конечно, собрал. До 5 марта в какой из этих дней поступает платеж? Так я уже товар купил. Что? Товар я купил, понимаете? Я не поняла. Товар, я говорю, купил. Кто у вас там кричит так? У вас что-то со связью. У меня? Внимание. Неопознанное лицо. Алло, здравствуйте, Альфа-банк, специалист Семен, департамент взыскания просроченной задолженности. Здравствуйте. Это вы? Это мы. Задолженности 600. Я не расслышал ваше имя, будьте любезны, еще раз ваше имя. Семен меня зовут. Как? Семен. Семен? Просто Семен? А Семен Александрович, фамилию назвать? Будьте любезны. А Березнев. Берингов? Нет, Березнев. Берегнев. Ага, слушаю вас, Семен, как вас, Вячеславович. Александр Сергеевич. Ага, слушаю вы вас. Вы на задолженности находитесь. Совершенно верно. Сумма к оплате 4000. 300 рублей сегодня платеж несете. Сколько? 300 рублей? 4300 рублей. Ух ты, а сумма-то растет, я смотрю, да? Сумма увеличивается, да, ежедневно. Ну, вы прям меня стимулируете заплатить. Александр Сергеевич, да. В чем причина неоплаты? А... Вы не первый раз выходите на задолженность, даете банку под обещание. Я? Сотрудники в рамках... Да, с вами сотрудники связывались. А 27-го вы сказали, что не будете оплачивать восстановленные сроки. 28-го вы сказали, что не будете оплачивать. Почему не оплачиваете? Вы отказываетесь на все денежные средства? Слушайте, ну я же вам два раза уже сказал, что не могу и не хочу оплачивать. Так, не можете и не хочете. С чем это связано? Не хотите, не хотите. Александр Сергеевич, почему не оплачиваете? Работник банка. С чем связано? А с тем, что вы мне каждый день накидываете проценты. Александр Сергеевич, вы этой кредитной картой давно уже пользуетесь, с 2012 года, и условия договора вы давно приняли по этой карте. Ага, а я передумал. Вам ежедневно начисляют 1%, а неустойки, от суммы задолженности. Своевременно вносите платежи, и неустойки вам начислять не будут. Ага. Слушайте, ну вот мы с вами сотрудничаем уже 8 лет, да? За 8 лет я вам отдал кучу-кучу денег, намного больше, чем взял. Так, да. И вот на этом фоне вы могли бы уже как, ну... Своему пацану уже и не начислять, да, какое-то время, дать какой-то там кредитные каникулы какие-нибудь там, я не знаю, еще что-то. Александр Сергеевич. Это я. Кредитных каникул в Альфа-банке нет, а срочки также банк не предоставляет. Ага, еще я понял, что у сотрудников не очень хорошо, да? Да, я слушаю. Часто выходите на задолженности, вам начисляют штрафы, то есть вы штрафные санкции платите постоянно. Если своевременно оплачивали, вон 3300 рублей было бы достаточно. Сейчас 4300 рублей. Накинули косарик, да? Своевременно. Да, Александр Сергеевич, вам штраф на второй день начисляют 600 рублей. И неустойку 1%. Ага. Проценты вы сейчас платите 963 рубля. Угу. То есть вы штрафные санкции оплачиваете больше, чем проценты. Штрафные санкции. Я вам уже говорил предыдущему вашему ухарю, который мне звонил, что... Штрафовать в Российской Федерации имеет право только суд. И если штрафы прописаны в договоре, то я вам смело говорю, идите в суд. Так, вы сейчас отказываетесь от оплаты, верно? Я сказал, что я воздерживаюсь от оплаты. Воздерживаетесь? Совершенно верно. Александр Сергеевич, требования банка сегодня, либо завтра внести. А вы русский, русский человек вообще, а? Я вам русским языком сказал. Не надо меня перебивать, Александр Сергеевич, я знаю свое имя. Чего ты меня перебиваешь? Вопрос у вас какой-то или что? Ты работник банка или что? Я не понял. Ты что вклиниваешься? Я вас слушаю внимательно, что вы молчите. Я не молчу. Я тебя слушаю. Ты что-то хотел сказать, но почему-то тебе захотелось сказать в тот момент, когда мне понадобилось что-то сказать. Так, требования банка. 4300 внести платеж сегодня, либо завтра в крайнем случае. Я уже сказал, что ни сегодня, ни завтра оплаты не будет. Так, вы отказываетесь от оплаты информации. Я воздерживаюсь. В соответствии с 37-й статьей Гражданского кодекса. Вижу, вы подготовились. Я очень готов, ты не представляешь. А вот ты, в отличие от меня, вообще не готов. Александр Сергеевич, что? В сторонних банках, я вижу, также у вас длительные задолженности. Чего? В сторонних банках у вас также длительные задолженности. Ну, а ты не суй нос-то куда не надо-то. Ай-яй-яй. Александр Сергеевич, почему не оплачиваете? Заработную плату он не задерживает или что? Где работаете? Я не думал, что у меня такое мерзкое имя, когда ты его произносишь, а? Александр Сергеевич, работаете сейчас? Мегаполис, Ростов? Че? Комплектовщиком. Где работаете сейчас? Вадя, с чего ты решил, что я буду отвечать тебе на вопросы? Вы не будете отвечать. Нет, конечно. Я вообще не знаю, кто ты. Я представился в начале диалога. Могу ну и что? Еще раз. Представиться? Подавай. Семен, специалист Альфа-банка, департамент взыскания, просроченная задолженность. Хорошо, в соответствии со 152-м федеральным законом УГРН и НН, вашей организации. Александр Сергеевич, что? К сожалению, не могу предоставить вам информацию. Хорошо. Но могу предоставить свой... Хорошо, номер телефона, с которого ты звонишь. Александр Сергеевич. Что? Номер телефона, с которого ты звонишь. Так, оставайтесь на линии, сейчас я уточню. Сейчас он уточнит, конечно. Ага. Кто сейчас сядет в лужу у нас? Интересно, скинет? Эй, Семенка, ты где там потерялся? Оставайтесь на линии, Александр Сергеевич. Да я слушаю тебя, давай, я жду тебя. Да не трудись. Ты не скажешь мне свой номер телефона, потому что ты его не знаешь. И коллега ни слева, ни справа тоже его не знает. А знаешь, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы нарушаете федеральный закон 230, статья 7, пункт 9. Вам запрещено скрывать телефонный номер. М? которого вы осуществляете коммуникацию. Звонит он мне, тут что-то требует. Давай, давай, узнавай. Алло. Да-да. Сейчас оставайся на линии, сейчас я уточню. Ага. Ты, скорее всего, пытаешься сделать, чтобы я трубку сам положил. А не кладите трубку, оставайся на линии. Да, я-то не положу, не переживай. Тебе этот звоночек не зачтется в любом случае. Семенка, ну не старайся, давай, не трать мое время. Клади трубку сам и все. Или там старшего позови, кто там у вас поумнее хоть. Набрали, блядь. Специалисты. Ну, короче, ты меня достал. Я, короче, выключаю микрофон, кладу тебе. Алло. Что? Алло. Я уже собрался уходить. Александр Сергеевич, не кладите трубку. Ты меня троллишь, что ли, сука? Э! Животина, я, короче, выключаю. Алло. Я выключаю микрофон. Александр Сергеевич, на какой федеральный закон вы ссылаетесь? Что именно? Что тебя интересует? Вы сейчас пункт какой-то приводили, федеральный закон. Федеральный закон 230, статья 7, пункт 9. Знаешь, что там написано. О, бля, а ты что не знаешь? Александр Сергеевич, на основании федерального закона 230-го банк имеет право взаимодействовать с заемщиками. Имеет. Которые выше по задолженности. Имеет. С должниками именно. Да. Имеет. И сотрудники не обязательно... Так. Ага. И откуда читаешь? Федеральный закон 230, Александр Сергеевич, можете открыть. Статья 7, пункт 9, открой. И ты увидишь, что вам разрешено использовать только абонентские номера. А если это абонентский номер, то ты можешь назвать не свой номер телефона, с которого ты звонишь. Ты сейчас звонишь с IP-телефонии. Я не могу тебя идентифицировать как работника банка. Это мне звонит какой-то незнакомый мужик и предлагает что-то сделать и куда-то перезвонить. Почему я должен это делать? В горячей линии можете перезвонить. Окей, давай еще один вопрос. Еще один вопрос. Этот номер телефона есть в моем договоре? Александр Сергеевич, да, нет. Указан, да или нет? Имеет право с вами взаимодействовать. Я тебе не говорил о том... Номеров. А ты, но тебе при этом нужно доказать, что ты Альфа-банк. Можете в отделение Альфа-банка прийти? Можете. Ты можешь мне сейчас доказать, что ты Альфа-банк? Ты можешь мне доказать, что ты Альфа-банк? Да я могу вам назвать личный код доступа. А перезвоните на номер горячей. Да мне не нужно перезванивать. Так, да. Здесь и сейчас мне докажи, что ты Альфа-банк. Вот и все. Ты нарушаешь несколько федеральных законов, звоня мне сейчас. Какой и пытаешься. 152-й. Так, и что там указано? ОГРН, ИНН, ваша организация, раз. Ты мне звонишь с неопознанного сотового телефона. Не с телефона официального Альфа-банка, а хуй пойми откуда вообще, кто ты, я не могу тебя идентифицировать никак. Банк имеет право взаимодействовать с должниками. А что тебе мешает позвонить с официального номера телефона? Этого номера телефона нет ни в моем договоре, ни на сайте Альфа-банка. А на сайте Альфа-банка четко написано, если вам звонят с других номеров и представляются работниками банка, шлите их нахер. Вот и все. Александр Сергеевич. Да. Банк имеет право взаимодействовать. Да взаимодействуйте. Пиши мне письмо тогда, вот и все, и вопросов не будет. Официальное письмо не пиши, заказное. И будем общаться, потому что и вы используете только IP-телефонию, и никак не можете подтвердить, что вы Альфа-банк. Потому что если завтра меня спросят, а звонил ли тебе Альфа-банк, я скажу нет, потому что я не знаю, кто ты. Так, Александр Сергеевич. Да. Можете сами позвонить по номеру горячей линии или отправить письмо. А в Альфа-банк, да. У меня экран разбит, я могу только принимать звонки, звонить я никуда не могу. Как тебе Александр такой вариант? Александр Сергеевич, если у вас телефон способен только принимать звонки, банк имеет право взаимодействовать на основании федерального закона. Ага. 230-го с должниками с любых ров телефона. Короче, понятно, у тебя, короче, сечка с гречкой в башке, тебя, короче, не переубедить, у тебя в голове один твой скрипт. Работаете компьютерщиком мегаполиса за должности к вашей верности. Где ты украл эту информацию, поганый мошенник? Сидишь на нарах и пытаешься со мной взаимодействовать. Александр Сергеевич, когда вы кредит приобретали, кредитную карту, по которой у вас задолженность? Алло. Ой, что ты алокаешь? Александр Сергеевич, когда оплачиваете, брать ваши задолженности давать? Я не знаю, кто ты. Сотрудник Альфа-банка, я вам представился уже несколько раз. Ты сейчас мне не ответил ни на один вопрос. Какой вопрос у вас, Александр Сергеевич? В соответствии с федеральным законом 152, назови меня ОГРН и НН с вашей организации. Раз. Назови мне номер телефона, с которого ты звонишь. Два. Хотя бы так. Алексей Сергеевич, наш диалог приобретает... Александр Сергеевич, дебил. Он должен его завершить. Ну давай, пока слабак. До свидания. Мошенник, ты понял? И еще трубку тебе самому положить надо, потому что я ее не положу. Чтоб ты потом написал, что диалог не состоялся. Хуй я тебе по всей морде, понял? Зычара, бля. Внимание. Неопознанное лицо. Здравствуйте. Вечер добрый. Коллекторское агентство «Адеколлект». Меня зовут Юлия Александровна Перегудова. Ведется запись разговора. Вечер добрый, Юлия Александровна. Совершенно. Подтверждает под записью разговор. Подтверждаю. Зуб даю. Звонок по вашему договору, кредит 24. Напомню, мы ваш кредитор. Новый под сессии 382 статья Гражданского кодекса. 18 628 рублей 37 копеек. Озвучивалось требование оплатить данную задолженность. Вы скажите, пожалуйста, у нас... Так ничего не оплатили, да? К сожалению вашему. И почему это мы не оплачиваем? Ну... Письмо получили 15 февраля. Письмо же это просто уведомление, да? О том, что вы якобы купили по цессии. Ну, да? Ну, кредитор мне, ладно, хрен с ним, не прислал ничего. Ну, окей. Один из кредиторов направляет. То есть это не важно. Стоп. Девушка, тише. Давайте вот мы не будем вот забегать вперед паровоза. Окей, если вы выкупили по цессии, если вам переступили право требования по цессии, то будьте любезны, вышлите мне, пожалуйста, договор цессии. А вы не являетесь стороной цессии? На каком основании юридически мы должны вам этот договор отправить? Хорошо. Можно, да, говорить? Или вы будете меня перебивать? Да, я вам сразу отвечу на ваш вопрос. Хорошо, а вопроса не было, я вам говорю сам. Смотрите, в соответствии с 385 статьей Гражданского кодекса вы обязаны доказать мне то, что вы имеете право, собственно, с меня что-то требовать. Как вы это сделаете? Скажите мне, пожалуйста. Вы немножко перефразировали данную статью. В этой статье написано, что вы имеете право не исполнять свои по договору. Суть этого не изменилась. Пока вы не получили данное уведомление, то есть вы не знаете, стоп. Компания... Подождите, то есть вы хотите сказать, что вот этим письмом, что мы выкупили ваш долг, ля-ля-ля, то есть это все подтверждается, да? Конечно. Ну, я не согласен. Я хочу увидеть копию договора цессии. На меня, на Александра Сергеевича. Александр Сергеевич. Ага. У вас был договор с компанией «Кредит-24». Был. Так как вы не платили, не платил. Ваша другая сторона, да. Агент, да, по договору, она приняла решение, а ваше уже это согласие не требует. Девушка, я это все знаю. О передаче своих прав и обязанностей компании «Адеколлект». Это договор между нами. Да. Не является этой стороной. Ни один договор такой не направляется, естественно, другим людям. А по закону о том, чтобы вы были в курсе, четко убеждены, кому платить, сторона одна из та или другая, новый кредитор направляет вам такое уведомление согласно 382, 385 статьи. А смотрите, Юлия, а что мешает мне, вот не знаю, вашим соседям по этажу, вам в офисе соседям послать мне точно такую же бумажку, сказать, что они перекупили и так вы далее и тому подобное? Проверьте, если сомневаетесь, пожалуйста. Подождите, а как? Если вы сейчас не можете мне доказать, что изменит то, что я сам перезвоню? А что мы должны доказывать? Мы документы вам предоставили. Это не документ. Вы сомневаетесь, вы имеете право проверить. Но какой это документ? Это не документ. Но это уведомление, это не документ. Мне нужна копия договора с цессией. Справку на справку надо. Справку еще на справку. Вы о чем? Справку на справку, да. Ну, в таком случае, в соответствии с 385-й, я отказываюсь вам платить. Можете идти в суд. и доказывать там все. И что, Александр Сергеевич, подготовит для вас судебный приказ? Ой-ой-ой, как страшно, который я отменю по 129 статье, да? Да, дальше это удорожает данную процедуру. Вы не он такое сказал? Кто вам такое сказал? Ну, все расходы по взысканию, то есть... Какие расходы? Пойдут в суд. Юлия, какие расходы? Что вы такое говорите? Нашего кредитора вы все расходы будете оплачивать. Какие так расходы? Страна, которая понесет взыскание по этому листу, все расходы компенсируют. Девушка, расходы я компенсирую только в том случае, если ваш иск будет удовлетворен полностью. Вот про это и... А он не будет удовлетворен полностью. В любом случае вернете, я вам гарантирую, что вы полностью свои деньги не получите. Будете платить по данному договору. Нет, вы взяли денежные средства на каком условии? У вас все было в договоре прописано. Я нарушил условия договора. А сейчас вы устанавливаете какие-то свои условия, приворот и так далее. Что вам мешало? Что приворот? Кредит 24. Скажите мне, пожалуйста. Ну, это уже не изменит ситуацию. Зачем вам это нужно? Детей нет. Брали на 30 дней. Ну, так и что? Платили 4374 рубля. 18 июля. Верно. Года прошло. Денег можно было накопить, Александр Сергеевич. Ну, я не хочу. Кредитную историю, свою репутацию. Да хрен с ней, господи. Мужчины, восстановить. Да плю... Что, наука, работаете? Плювал я на эту кредитную историю, Юлия. Очень плохо, очень плохо. Кто у вас там проживает на Барку 873? Собаки. Собаки? Собаки. Коллекционируете, что ли? Да, большие. Продаете их немножко? Большие, угу. Приходите. Письмо по электронной почте изучили? Да, я не получал. Что, у вас почта, что ли, нет? Нет. Я-то даже не заходил. Я думаю, Александр Сергеевич, исходя из нашего с вами договора, вы просто как какой-то... Стоп, Юлия. Юлия, а у нас что, у нас с вами есть договор? Я с вами никаких договоров-то не заключал. Александр Сергеевич, ау, вы свой долг оплачиваете, вы взяли чужое, вы... Почему вы считаете, что можно не платить по данному договору? Потому что можно. Как-то изменить уже ранее подписанный договор или что сделать? Вы да. Нарушаете законодательство граждан. Я не нарушаю законодательство, я всего лишь нарушил условия договора. Гражданского кодекса. Ну, а вы посчитаете в рамках... Да? Какого закона составлен ваш договор? Юлия, а вы зачем инкриминируете нарушение законов, а? Вот это для вас. Констатировать, нарушаю ли я законодательство, может, будьте только суд. Будьте готовы подготовиться к взысканию. Ты готов подготовиться? В любом случае, вы эту сумму будете возвращать. Обязательно, Юлия. Вы сейчас это делаете добровольно. Обязательно. Вы будете платить это. Да. Суду. Я же вам и говорю, идите в суд. Я же сам вам говорю, идите. А так сейчас вы отказываетесь от оплаты? Да я не буду вам ничего платить, я вас не знаю. Я тоже вас не знаю, знакомиться не собираюсь лично. И что, Александр Сергеевич, это позволяет вам сейчас заявить, что? Так, что давайте, для начала... На вопрос ответьте. Какой вопрос? Извините, я прослушал, видимо, выходил. Какой вопрос? Оплата от вас нужна, оплата нужна. Ну, у нас оплачивать будете? Ну, мне тоже кое-что нужно. Мне, например, нужен PlayStation 4. Ну что, я же вам не звоню, не прошу. На вопрос ответьте. Что? Буду ли я оплачивать вам? Оплата от вас, оплата. Я ничего вам оплачивать не буду до тех пор, пока вы не докажете свое право. Все, тогда мы продолжаем взыскание. В общем, давайте, пока.